Глава 34. Инга. Один из охранников сообщил мне о том, что Высший приказал мне явиться к нему в кабинет. И я уже открыла рот для того, чтобы послать своего высокородного братца нахер. Но вампир, как бы невзначай, добавил, что в кабинете, помимо Виктора, сейчас находился еще и Артур. Радость вперемешку с волнением захлестнули меня, и я заметалась по комнате, стараясь привести себя в порядок как можно скорее. Выбрала самое красивое и дорогое платье. Уложила волосы в прическу, которую лучше всего умела делать, и нанесла на тело свои любимые духи, которыми начала пользоваться еще в далеком прошлом по совету Владислава. Из-за происхождения многие запахи неприятно раздражали организм, но Владислав разрешил этот вопрос, разработав в своей лаборатории специальные средства по уходу именно для вампиров. Буквально слетела вниз, не замечая ступенек, и вошла в кабинет, вмиг опьянев от родного шоколадно-хвойного аромата. Сейчас мне было все равно, зачем Виктор позвал меня и какой предстоял разговор. «Здравствуй, Артур!» – произнесла, и голос дрожал, полностью выдавая мое волнение. Мужчина смотрел на меня пристальным взглядом, и я опустила глаза, чтобы хоть как-то избавиться от пленяющих оков, которые невыносимо сильно тянули меня в сторону оборотня. Артур подошел, а меня начало трясти еще больше от близости его тела. Подняла глаза, мечтая утонуть в омуте его темных глаз. Но там больше не отображалось прежней жажды и страсти по отношению ко мне. Оборотень был растерян и будто видел меня впервые, что до крови ранило мое сердце и душу. «В чем дело, волк? Нюх потерял!» – съязвил Виктор, а Артур в очередной раз потерял контроль, бросаясь в его сторону. Высший продолжал сидеть в кресле, а оборотень навис над ним, словно коршун. «Что происходит?» – вмешалась, потому что не хотела, чтобы эти двое вступали в схватку. «Виктор сильный, он дампир. И он на своей территории, поэтому у Артура не было шансов избежать поражения». Оборотень на радость взял себя в руки и отстранился от Высшего, снова переводя на меня свой уже не только потерянный, но и злобный взгляд. А я не могла понять, что я сделала не так, что изменилось за столь короткий срок по отношению ко мне. «Спрошу еще раз, Артур. Ты уверен в том, что готов ради вампирши на все? Готов пойти против своих сородичей?» «Что за игру ты затеял?» — ответил Высшему оборотень, и обреченность в его голосе практически убила внутри меня маленькие, ничтожные крохи надежды на совместное будущее. Артур снова приблизился ко мне. Но каждое его движение говорило о том, что он делал это против воли, что ему неприятно приближаться ко мне, а я готова была взвыть в голос от ощущения собственной неполноценности. Он снова обнюхивал меня, только больше это не доставляло ему удовольствия. Артур стоял совсем близко, и я чувствовала его тепло. Но теперь оно не грело меня. Отчего-то оно стало чужим, запретным для такой мерзкой твари, как я. «Что происходит?» — повторила свой вопрос, и по щеке скатилась больная слеза, когда я в очередной раз попыталась отыскать во взгляде мужчины былые чувства. «Инга, я...» — начал было Артур, но замолчал, не в силах подобрать слова. «Вы так громко и ярко кричите о том, что лучше нас, потому что способны на дикую, нереально сильную любовь!» — злобно прошипел Виктор, и Артур отдернул от моего лица руку, так и не успев коснуться его. «Но все это лишь слова. Вы ничем не лучше нас, Артур. Вами движут звериные инстинкты, и это не имеет ничего общего с любовью. Стоило Инге лишиться запаха, и ты сразу забыл о своих словах, видя перед собой не истинную, а порождение ночи, тварь, которую вы, оборотни, должны безжалостно убивать». «Что значит лишиться запаха?» — хрипло переспросил оборотень, крепко сжимая кулаки. «Ответь на вопрос, Артур. Если твое желание осталось прежним, я прямо сейчас отпущу Ингу и даже поддержу в случае проблем с Маратом. Но если ты сомневаешься, имей смелость признать свою ошибку и покинь мой замок. Я помог тебе». «Поддержал. Но ты, скотина, играешь нечестно. Признайся, весь этот побег лишь иллюзия? Такой изощренный способ стравить две сильные стаи между собой, чтобы потом подобрать к рукам опустевшие территории и оставшийся без присмотра бизнес?» Иронично усмехнулся Артур, чем заставил даже Виктора удивленно распахнуть глаза. «Что ж, должен признать наличие превосходных актерских способностей у тебя, пиявка!» Уже обратился ко мне, демонстративно хлопая в ладоши. «Нет, Артур, все не так!» — вскрикнула, оскорбленная такими выводами. «Я не играла, не притворялась по отношению к тебе!» «Ты еще скажи, что влюблена в меня до беспамятства!» Рявкнул так, что стены задрожали, и я, не сдержавшись, подлетела к нему и залепила пощечину. Как можно быть таким глупым и жестоким? Как можно не отличить игру от истинных глубоких чувств? Как можно сначала целовать и брать мое тело жадно и неистово, а потом брезгливо отворачиваться, будто этого и не было вовсе? «Я так понимаю, что вопрос исчерпан», – нахмурив брови, поинтересовался Виктор, которому мне, кстати, тоже хотелось врезать. «Нет, не исчерпан. Объясни, как именно ты намерен использовать данную разработку?» «Это что-то изменит?» «Да, Виктор, изменит. Я в курсе, что в лаборатории Снежного давно производится сыворотка по маскировке запаха. Но то, что теперь у вас есть средство, заставляющее оборотни стать послушным зверьком, прыгающим на задних лапках, меняет все дело. О каком перемирии может быть речь, если ты можешь лишить воли абсолютно любого оборотня, искусственно создавая для него истинную? Лаборатория детища Владислава. Это он делал большие ставки на науку. Я же предпочитаю решать вопросы иными способами, надеясь на дипломатию. В мои планы не входит снабжать оборотней истинными парами, погружая их в иллюзорное счастье. К слову, у меня и нет ничего подходящего для этого. Ты ошибся, Артур. Не с выбором, а с выводами». Ответил высший, поднялся на ноги и обогнул стол, подходя ко мне. «Я на самом деле хочу перемирия, но также желаю Инге счастья и готов был отпустить ее с тобой. Но ты, как оказалось, тоже не в силах пока еще принять вампиров как равных себе». Брат приобнял меня за талию и нежно поцеловал в щеку, а меня передернуло от этого показательного выступления. «Духи!» Прошептала еле слышно, ошарашенная собственной догадкой. «Мы можем с оборотнями быть вместе». И Владислав понял это, поэтому создал парфюмерию, способную скрывать запах вампира от оборотня. Он не хотел, чтобы мы соединялись в пары, не хотел смешения крови. Он понимал, что если подобное случится, рано или поздно противостоянию придет конец, А Владислав хотел править и не собирался делиться властью с кем-либо. «Вот моя сестричка, вроде женщина и вампирша, а все равно соображает куда быстрее, чем ты, волк!» Усмехнулся Высший, а наши с Артуром взгляды снова встретились. «Я пользуюсь духами, производством которых занимается наш клан, сколько себя помню, и сейчас их аромат тоже на мне. Когда сбежала, не стала брать их с собой». Зрачки оборотня потемнели и через некоторое время стали совсем черными. Скулы на его лице нервно задергались, а губы плотно поджались. Он сожалел. Я чувствовала эту эмоцию, но в данный момент не могла поддержать его или понять. Даже если мое тело лишилось запаха, это все равно осталась я, вот она. Стою перед ним, сгорая от любви, а он так легко отказался от меня, так легко поверил в то, что я лишь марионетка в руках Высшего. «Инга, я...» «Не надо!» — перебила неуместные и совершенно ненужные мне объяснения Артура. «Господин, не могли бы вы избавить меня от общения с мерзкими псами хотя бы до обряда?» Перевела взгляд на брата, приказывая слезам застыть в глазах. «В замке уже не продохнуть от их вони, шастают, как у себя дома». «Да, Инга, можешь идти», — понимающе кивнул Виктор, и я направилась к выходу, стараясь не обращать внимания на то, как обжигал спину взгляд волка. И как тяжело мне было передвигать ногами, ставя точку в нашей истории.